Глава 13. Кофеин. Кофеин появился задолго до 20 века. Однако именно в это время он стал популярен, потому что люди начали терять способность функционировать оптимально. В 1940-х годах эпидемия хронических заболеваний приняла поистине взрывной характер. Кабинеты врачей были переполнены женщинами с новыми случаями неврологических симптомов, которых врачи никогда раньше не наблюдали. В то же время кофеин рекламировался в различных формах, как никогда ранее в нашей истории. В то время как женщины и некоторые мужчины страдали от депрессии, тревоги, хронической усталости, недомоганий, болей в шее, челюсти, мигрени, синдрома беспокойных ног, головокружения, ОКР, вялости, слабости, потери либидо, учащенного сердцебиения, лишнего веса, приливов жара и ночной потливости, кофеиновая индустрия вкладывала огромные средства, чтобы использовать ухудшение здоровья населения в своих интересах. Перечисленные симптомы затормаживали людей. Это было началом новой тенденции, когда женщины, в основном, и некоторые мужчины теряли способность функционировать так же, как они могли в 1920-1930-х годах. Чтобы использовать новую волну хронических заболеваний, производители кофеина пристрастили людей к стимуляторам. Одновременно фармацевтическая промышленность начала включать кофеин как ингредиент почти во все лекарственные препараты. Большинство лекарств, выпущенных в 1940-1950-х годах, содержали кофеин, и эта ситуация длится до сих пор. Таким образом, индустрия кофеина охватила не только мир напитков, но и вошла в мир фармацевтики. В 1940-х годах фармацевтическая отрасль производила вполне благоприятные впечатления. Вы заходили в аптеку, усаживались там поудобнее, ели мороженое и шоколадное пирожное, ожидая, пока вам выпишут рецепт. Обычно аптеки были небольшими, ими управляли один или два человека, которых знал весь город или деревня. В то же время кофейные, чайные и шоколадные изделия также воспринимались как полезные. Тогда еще никто не знал, что эти две, казалось бы, маленькие и полезные отрасли, фармацевтическая и кофеиновая, которые выглядели как семейные предприятия в маленьких городках, на самом деле превратятся в гигантских промышленных монстров, пожирающих бесчисленное количество людей. Число страдающих хроническими заболеваниями никогда не уменьшалось. С годами их число только возрастало, а вместе с ростом числа хронически больных расширялась и кофеиновая индустрия. Одним из симптомов хронического заболевания является неспособность ясно мыслить, которая проявляется как трудности с мозгом, такие как туман в голове, замешательство, СДВГ, проблемы с концентрацией внимания и неспособность сосредоточиться. В 1940-х годах и позже такие проявления приобрели массовый характер, и это мешало работе. Поэтому кофеиновая индустрия сделала ставку на компанию, направленную на то, чтобы кофе и чай были на каждом заводе, рабочем месте и в каждой корпорации по всему миру. До 1940-х годов большинство людей не пили кофе или даже черный чай. В основном они пили по утрам воду из-под крана, стакан апельсинового сока или молоко. Чай был гораздо менее распространенным утренним напитком, а уж кофе и подавно. Таким образом, большинство работников изначально не были зависимы от кофеина. Они начали к нему тяготеть только благодаря компании этой индустрии, которая совпала с развитием нарушений в работе мозга на рабочем месте. По мере распространения неврологических проблем у людей росло число ошибок. Перерыв в 2 или 3 часа дня, когда люди засыпали, уставали или теряли ясность мышления на рабочем месте, и им требовался послеобеденный отдых, был совершенно новым явлением. Затем появился перерыв и потребность в передышке в 11 часов утра. Никто не понимал, что эти трудности, возникшие в 1940-1950-х годах, были вызваны начальной стадией эпидемии хронических заболеваний, которые продолжают поражать наш мир. Также это было начало развития кофеиновой зависимости, которая существует и по сей день. Судите сами. Засекреченная медицинская индустрия создала патогены, вызывающие хронические заболевания, и подвергла нас их воздействию. Также она воздействует на нас токсичными тяжелыми металлами, что приводит к болезням на десятилетия вперед, чтобы иметь возможность зарабатывать деньги. Также эта медицинская отрасль заключила сделку с производителями кофеина для поддержания нашей зависимости, чтобы смягчить и скрыть наши симптомы сейчас и усугубить ухудшение состояния с возрастом. Кофеин медленно лишает молодости и жизненной силы всех, и взрослых, и детей, даже младенцев. Кофеиновая индустрия далеко не то, чем кажется. Это не крошечная домашняя кофейня с обжаренными, справедливо продаваемыми и экологичными кофейными зернами мелкого помола. Точно так же, как табачная индустрия, не домашний магазинчик с ассортиментом сигар со всего мира и продавцом, желающим прикурить одну из них для вас, чтобы вы могли насладиться изысканным ароматом. Кофеиновая индустрия иногда выглядит так благодушно, хотя на самом деле это системно структурированная, хорошо оснащенная индустрия с мозговыми центрами, в которых работают люди, нанятые, чтобы планировать и диктовать нам каждый шаг. Кофеиновая индустрия рассчитывает на то, что в будущем вы продолжите потреблять продукты и фармацевтические препараты с кофеином в составе. Кофеин даже использовался в ходе пыточных экспериментов над военнопленными. Его вводили людям, чтобы проверить, сработает ли он как сыворотка правды, и понаблюдать, что нужно сделать, чтобы довести их до критического состояния. Часто у заключенных случались сердечные приступы прямо на месте, или они падали замертво сразу после инъекции. Аналитические центры кофеиновой индустрии – это люди, нанятые для обеспечения долговечности кофеиновой индустрии. Их цель номер один – воздействовать кофеином на новорожденных детей, потому что это гарантирует следующее поколение потребителей кофеина. В то же время в фармацевтической промышленности есть свои аналитические центры, где работают люди, разрабатывающие стратегию пристрастия будущих поколений к кофеину, потому что он используется для маскировки эпидемии хронических заболеваний. Кофеин – это нечто нерушимое, это завет, к нему относятся как к святыне. Кофеинового монстра невозможно сломить. Он как злой демон, оборотень, морской змей, машина. Вы подсаживаетесь на него, и все. Добро пожаловать в машину. Злоупотребляя доверием мам. Чтобы воздействовать кофеином на новорожденных, специалисты кофеиновой отрасли используют тактику, направленную на то, чтобы заставить беременных и кормящих матерей сохранять пристрастие к кофеину до беременности. Почти все беременные женщины употребляют шоколад, и это создает кофеиновую зависимость у ребенка. Индустрия опирается на это как на часть своей стратегии. Беременным также советуют употреблять кофе, чай матча, зеленый или комбучу, объясняя, что это полезно для их здоровья. Это одна из директив кофеиновой промышленности, передаваемая по различным каналам, так что даже альтернативная медицина пропагандирует зеленый чай, какао, комбучу и чай матча для беременных женщин, тем самым выполняя общие указания индустрии. Возможно, беременная женщина воздерживается от кофеина до родов, но принимает его, когда кормит грудью. Если она в этот период употребляет кофеиносодержащие напитки, шоколад или продукты из какао, в грудное молоко попадает кофеин, и это воздействует на ребенка, формируя у него зависимость. Если бы мамы имели представление о том, что кофеиновая индустрия таким образом их использует, они были бы потрясены и мотивированы на изменения. Пить кофе, чай матча, комбучу или зеленый чай во время беременности – это не личный выбор мамы. Он обусловлен индустрией. Чтобы дойти до этого момента, потребовались десятилетия, в течение которых кофеиновая отрасль тратила миллиарды долларов, чтобы научиться думать за мам и женщин и быть на шаг впереди них. Кофеин в нашей жизни. Женщины 21 века страдают от заболеваний головного мозга. Число хронических болезней растет как никогда раньше, а неврологические проблемы занимают среди них первое место. Это значит, что кофеиновая зависимость также распространена больше, чем когда-либо в истории. Сейчас мы находимся на том этапе, когда женщинам трудно функционировать без кофеина из-за внутренних проблем, связанных с заболеваниями центральной нервной системы. Мужчины тоже страдают от таких недугов больше, чем когда-либо в истории, и их способность функционировать также зависит от кофеина. Кофеин приводит организм в состояние боевой готовности каждый день, хотя на самом деле нет никаких внешних кризисных ситуаций, что в итоге делает организм невосприимчивым к реальным ситуациям из разряда «бей или беги». Мы настолько привыкаем к ежедневному агрессивному кофеиновому режиму, что при возникновении реальной опасности склонны медлить, даже если речь идет о самых критических ситуациях. Такая запоздалая реакция может обеспечить или, наоборот, подорвать нашу возможность выживания. Также кофеин ослабляет иммунную систему всего организма, делая мозг более уязвимым для атак захватчиков, таких как патогенные микроорганизмы и токсины. Это происходит из-за постоянных всплесков адреналина, вызванных непрерывно длящейся реакцией «бей или беги». Интенсивные выбросы гормона наносят удар по иммунным клеткам, делая их менее продуктивными или даже убивая их. В результате такого многократного запуска режима «бей или беги» кофеин ежедневно ослабляет надпочечники. Поскольку многие репродуктивные гормоны вырабатываются ими, с годами этот процесс ослабления приводит к гормональному дисбалансу и потере либидо. И вы не только теряете ценные репродуктивные гормоны, но и специфический гормон, отвечающий за рост волос, что приводит к их истончению у женщин. Многие из них в такой ситуации, заметив истончение и выпадение волос, или даже получив диагноз алопеция, так и не понимают, что это произошло из-за недостатка определенного гормона, вырабатываемого надпочечниками, и во многих случаях этому способствовало потребление кофеина. Между тем, на исследование этого вещества тратится безграничное количество денег – на попытки доказать присутствие антиоксидантов в кофеиновых продуктах и наличие любого другого вида питательных веществ. В будущем будет проведено еще множество подобных изысканий. Индустрия знает, если они выявят хоть что-то положительное в процессе исследований кофеина или просто будут их продолжать, это даст людям дополнительное разрешение на потребление продуктов, содержащих кофеин. Трудные роды. Благополучные энергичные роды зависят от сильных надпочечников, а потребление кофеина ослабляет их, особенно у женщин. Благодаря адреналину беременные находят в себе силы вытолкнуть ребенка из матки и вагинального канала. Для этого требуется большое его количество, что позволяет использовать основную силу мышц и поддерживать нервы в тонусе. Адреналин передает сообщение в мозг, чтобы тот мог активировать каждый отдельный нерв во всех мышцах, что позволяет получить силу для выталкивания ребенка. Но нередко женщины ежедневно приводят свои надпочечники в режим «бей или беги», употребляя кофеин. Если они работают не в полную силу или один из надпочечников ослаблен в результате постоянного многолетнего употребления кофеина, это может привести к гораздо более сложным родам, чем у тех, кто имеет сильные надпочечники. Хотя есть женщины, чьи надпочечники все еще держатся, оставаясь относительно сильными даже при употреблении кофеина, для большинства людей дела обстоят иначе. У большинства надпочечники и без того подвергаются нагрузкам из-за стрессов, обстоятельств и жизненных трудностей или повседневных взлетов и падений. Рабочая нагрузка, проблемы в отношениях, хронические заболевания или такие симптомы, как тревожность – все это может истощить надпочечники, если они не получают возможности для восстановления и подзарядки. Поэтому у кого-то они уже не могут быть такими сильными, какими должны быть от природы. Тогда человек прибегает к кофеину, чтобы получить силу и энергию на весь день, ту самую, которая должна поступать из надпочечников. Употребляя кофеин, мы используем его для запуска собственного адреналина, то есть тратим драгоценные резервы, которые предоставляют нам надпочечники. Их слабость, которую вызывает регулярное употребление кофеина, может привести и обычно приводит к ситуации, когда время схваток и родов может увеличиться вдвое, втрое или еще больше. Во многих случаях это приводит к кесареву сечению. Так происходит потому, что надпочечникам не хватает сил для выделения адреналина, необходимого для включения сигнализаторов в соответствующих каналах мозга, посылающих сигналы нервам внутри мышц, которые должны набрать силу для продвижения ребенка. Продолжительность и сложность схваток и родов часто зависят от того, насколько сильны надпочечники, а кофеин, в свою очередь, подрывает их силу. Обезвоживание клеток мозга ускоряет старение. Кофеин сам по себе является мочегонным средством. Где бы он ни содержался, в чае матча или другом зеленом чае, в кофе с кофеином или без, в чае камбуча или какао, в газировке, другом безалкогольном или энергетическом напитке, он всегда будет работать таким образом. Но это свойство кофеина отличается от других диуретиков. Некоторые мочегонные вещества растений выводят ненужную бесполезную жидкость из таких систем организма, как лимфатическая, печень, почки или даже кишечный тракт. Кофеин же не обладает такой способностью. Он не выводит ненужную жидкость, он обезвоживает клетки, вытесняя из них полезную жидкость и нарушая важный состав влаги в клетках. Особенно сильно кофеин обезвоживает мозг, выталкивая воду из клеток мозга. Это психоактивное вещество, которое, проникая в клетки мозга, такие как глиальные, меняет их состав. Это не приводит к детоксикации глиальных или каких-либо других клеток мозга. Скорее, это их отравление путем удаления жидкости с одновременным обогащением большим количеством токсинов. Это похоже на процесс дистилляции воды. При нагревании воды она испаряется в виде пара, в то время как многие токсины остаются. Это приводит нас к связи между кофеином и нагревом мозга. Психоактивный наркотический аспект этого вещества повышает температуру клеток мозга. Электрические поля в присутствии кофеина нагреваются сильнее. Это способствует процессу вытеснения жидкости, когда она вынуждена покидать клетку мозга из-за изменения температуры внутри этой клетки. Кофеин имеет тенденцию нагреваться и удерживать тепло. Мы можем видеть это в действии. Чашка кофе удерживает тепло дольше, чем чашка травяного чая без кофеина. Когда этот психоактивный наркотик насыщает клетки мозга, его электрическая сеть раскаляется, нагревая кофеин. Затем он проникает в клетки и изменяет температуру внутри них, в результате чего выводится вода, частично оставаясь, точно так же, как в процессе дистилляции. В этом заключается отличие от работы обычных диуретиков. Обезвоживающий эффект кофеина быстрее старит человека, что способствует ускорению развития всех заболеваний головного мозга. Он также способствует появлению морщинистой кожи и пигментных пятен, еще называемых печеночными или солнечными, создавая ситуации, когда людям требуется больше лосьонов, кремов для тела, мазей, увлажняющих средств и косметики для лица. Многих людей это приводит к ранней необходимости пользоваться пластической хирургией и косметическими инъекциями, и они даже не подозревают, что это произошло из-за хронического обезвоживания, вызванного употреблением кофе, чая-матча, какао, камбучи и зеленого чая. Купая наши мозги в кислоте. Наш организм воспринимает кофеин как яд. В результате это вещество не просто покидает организм. Наше тело принудительно выводит его каждый божий день. Это часть спектра ощущений, которые вы чувствуете во время синдрома отмены кофеина. Кофеин не является детоксикатором. Это интоксикатор. Поэтому, когда он выводится из организма, вместе с ним удаляются и питательные вещества, такие как микро- и макроминералы, электролиты, антиоксиданты, аминокислоты и ферменты. Организм вынужден выталкивать все полезное, пытаясь избавиться от кофеина. Этот алкалоид также способствует тому, что мозг буквально купается в кислоте, потому что кофеин формирует кислую среду внутри и вокруг мозга. Он настолько едкий, что выводит кальций из костей и зубов. Также он, подобно уксусу, способствует истончению черепа. Чем больше кофеина вы потребляете, тем больше микрочастиц кальция теряется из черепа, что приводит к его истончению. Поэтому с возрастом растет вероятность перелома черепа в автомобильной аварии, при катании на лыжах или элементарном падении. Кофеин способствует вымыванию кальция из костей, чтобы снизить его кислотность. Поэтому ваше тело стремится вывести его из организма. Кофеин уходит вместе со всеми упомянутыми питательными веществами. Все они выводятся с мочой. Кофеин, кстати, является одной из причин, почему люди живут себе спокойно, а потом их зубы вдруг начинают рассыпаться буквально на глазах. Некоторые могут столкнуться с этой проблемой спустя 5 лет на кофеине. Другие могут продержаться 20 лет, прежде чем заметят проблему. Но рано или поздно это обязательно произойдет. Обратная полярность. Многие молодые женщины и даже некоторые мужчины, у которых никогда не было проблем со здоровьем, умирают во время тренировки или пробежки, или даже во сне. Известны уже тысячи таких историй, о которых вы можете не услышать. Они не попадают в СМИ или новости. Диагнозы в подобных смертельных случаях обычно остаются неизвестными. Никто не может правильно определить, что произошло. Во многих таких происшествиях невыясненной причиной смерти является кофеиновый удар по сердцу. То есть это неожиданные сердечные приступы, вызванные обратным сердцебиением из-за электрического скачка. Почему происходит такой электрический всплеск? Из-за накопления отложений кофеина в нейронах мозга и вокруг них. Это накопление часто возникает из-за того, что человек употребляет кофеин перед тренировкой, но в то же время не съедает достаточного количества пищи. Кофеин имеет тенденцию насыщать нейроны в мозге, а затем, когда человек тренируется, он на 100% задействует надпочечники. Поскольку эти железы полностью заняты, реагируя на тренировку, мозг не посылает им сигнал, чтобы они выделили адреналин, специально предназначенный для того, чтобы проникнуть в мозг и обезопасить нейроны от отложений кофеина, как это было бы в противном случае. Особенный адреналин режима «бей или беги» недоступен, потому что надпочечники работают на пределе возможностей, когда человек отправляется на пробежку или другую высокоинтенсивную тренировку. В результате все насыщенные кофеином нейроны посылают сигнал в ствол мозга, что создает небольшой взрыв всех нервов ствола мозга, чтобы предупредить сердце о скоплении яда вокруг органов. Этот экстренный сигнал вызывает такой шок, что сердце на долю секунды останавливается, и напор крови, который приливал к нему во время физических упражнений, замирает. Кровь в течение доли секунды движется назад, вызывая еще не обнаруженный синдром обратной полярности. Это состояние, из-за которого тысячи людей падают замертво на беговых дорожках в молодом и пожилом возрасте без видимых причин. Во многих случаях оно классифицируется как сердечный приступ при, казалось бы, совершенно здоровом сердце. Кстати, со многими людьми, погибшими в борьбе с наркотической зависимостью, это произошло не на пике наркомании. Они умерли, когда слезали с наркотиков и вместо них налегали на кофеин. Они столкнулись с тем же самым типом обратной полярности. Если человек разбавляет кофеин и потребляет перед тренировкой достаточное количество глюкозы или пищи, вероятность возникновения синдрома обратной полярности гораздо меньше. Скопление кофеина вокруг нейронов не будет таким концентрированным и, следовательно, не вызовет или не потребует такой степени экстренного оповещения. Третий лишний в отношениях. В самом начале отношений нередко оба партнера употребляют кофеин. Ситуации, когда отношения успешно развиваются и крепнут, если один человек употребляет кофеин, а другой нет, встречаются нечасто. И не потому, что кофеин – это афродизиак. Просто если один из пары не употребляет кофеин, его осведомленность о кофеиновой зависимости партнера создает напряжение. Вы постоянно видите, как пристрастие к кофеину крадет время. «Дорогая, я не могу сделать это, пока не выпью свой кофе. Я не могу никуда пойти, пока не выпью свой кофе». Вы свидетель того, как ваш партнер ежедневно проходит через синдром отмены, наблюдаете, как он ведет себя под воздействием кофеина и без него, видите, как ему приходится все прерывать и бросать, чтобы получить свой кофеин. И вы можете испытывать разочарование по поводу того, что именно было прервано и брошено. Партнер, принимающий кофеин, может чувствовать себя некомфортно, когда на него смотрят такими глазами. Поэтому обычно отношения расцветают, когда оба человека зависят от кофеина, а еще лучше, когда ни один из партнеров не употребляет его. Отказ от кофеина. В результате ежедневного отказа от кофеина в мозге возникает непрерывная ударная волна. Психоактивные свойства этого вещества, как правило, управляют электрической сетью мозга, заставляя его менять схемы, пока длится период отмены. Это очень обременительно для мозга в целом. Кроме того, отмена кофеина связана с гормонами головного мозга. Он способен их разрушать и является их универсальным блокатором. Одним из гормонов, работа которого нарушается и который подвергается разрушению, является дофамин. Он вырабатывается как в печени, так и в мозге, а кофеин блокирует этот процесс. Кофеин также не дает дофамину и другим гормонам доставлять информацию к конкретным нейронам. Иными словами, кофеин делает их неактивными для конкретных нейронов, которые нуждаются в этих гормонах. Не имея возможности вовремя найти такие нейроны, недавно выработанные гормоны мозга в конечном итоге разрушаются. Поэтому отказ от кофеина происходит так болезненно и может довольно быстро ввергнуть человека в депрессию. Когда человек слезает с кофеина, и бывают моменты, будь то несколько часов, полдня, день или больше, когда он полностью лишен этого вещества, он чувствует, что дофамин снова начинает работать. Можно было бы подумать, что ощущение реактивации дофамина дает чувство радости и покоя, но для возникновения таких ощущений требуется больше, чем день без кофеина. Может пройти несколько недель без него, прежде чем вы почувствуете возобновление активности дофамина в мозге. Кратковременный отказ от кофеина, как правило, приводит к тревожности, депрессии, деперсонализации, необъяснимой грусти или ощущению замешательства и потерянности. Такой дофаминовый эффект может продолжаться годами, а человек не будет даже подозревать об этом. Опять же, кофеин мешает не только выработке или активации дофамина. Он в той или иной степени влияет на все гормоны мозга. Вы можете поддержать себя в период отказа от кофеина с помощью протокола приема добавок, который приведен в книге «Хранитель мозга», протоколы, программы очищения и рецепты. Я понимаю, что люди рассчитывают на кофеин, чтобы выжить. Они плохо себя чувствуют, для облегчения их симптомов не находится адекватных решений или объяснений, и они попадают в зависимость от кофеина. Некоторым он помогает водить машину, другим работать, кому-то просто функционировать. Я никого не стыжу за то, что он употребляет кофеин. Если вам приходится проходить через это, я очень хорошо понимаю, почему. Система подставила вас. Возможно, теперь, с новым пониманием проблемы кофеина, у вас изменятся отношения с ним. Может быть, вы сможете начать заменять его, отвыкать от него, станете использовать протокол приема добавок «Отказ от кофеина», исцелите свое основное заболевание с помощью инструментов, приведенных в этой аудиокниге, дополняющем ее томе и остальных книгах серии «Медик Медиум», и обретете исцеление на совершенно новом уровне.